Глава 19. Кто стучится в дверь ко мне? Вы видели когда-нибудь, как работает профессиональный почтальон? Имеется в виду не на маршруте, который в нашем случае причудливым лабиринтом охватывает живописно разбросанный по крутому склону участок одноэтажных довоенных домиков, а на самой почте, на этапе сортировки газет и писем по установленным адресатам, так сказать, в процессе подготовки корреспонденции по персоналиям. Некоторые даже не задумываются о том, что у почтальонов вообще предусмотрена этакая процедура, и что операция эта находится в зоне именно их ответственности. Да-да, именно такое слово – ответственность. Не знаю, байка это или нет, но бабуля моя рассказывала, были времена, когда за перепутанные газеты почтальон запросто мог загреметь на лесоповал. Но, может быть, она просто стращала не в меру гиперактивного внука, успокаивала заведомо, когда брала его с собой на работу. Помню, как сейчас. Раннее утро, на улице темно еще, и я тоскую в углу на табурете, по всем очкам проигрывая в жестокой борьбе с приступами зевоты. И вот в длинное сортировочное помещение грузчики торжественно втаскивают огромные тюки свежей прессы, головокружительно пахнущие типографией. Женщины-почтальоны, многозначительно молчаливые и собранные, будто перед парашютным прыжком, раскладывают перед собой каждая, как ей удобно, высокие пачки развернутых газет, батарею поменьше из журналов разных мастей и горочки заранее отсортированных по маршруту писем и извещений. И начинается волшебство, таинство профессии. В доли секунды смачиваются пальцы о влажные поролоновые приспособы, у каждой своя по форме, степени увлажнения и месту размещения. С невообразимой скоростью шуршат подхватываемые, будто из воздуха, газеты, сворачиваясь по удобным четвертям, хранящим в своих внутренностях письма и журналы. Коротким росчерком мелькает под нужным углом заточенный карандаш, оставляя на полях лицевой газеты одному почтальону известные иероглифы. Впрочем, расшифровать их не составляет особого труда. У моей бабушки Б. улица Буденова, Ч. Чапаева, К. Котовского, Л. Лагерная и так далее. Цифры, разумеется, это номера домов. Черточками и крючочками обозначаются разные нюансы, типа два адресата в одном доме, или можно или туда, или сюда, и тому подобное. Впрочем, магия заключается в другом. В невообразимой скорости мелькающих рук и эзотерических ощущениях таинства настоящего мастерства. Помню, меня, ребенка, в первый раз на почте у бабушки до глубины души поразила гармония работы настоящих мастеров своего дела. Именно гармония, именно с большой буквы. Внимание, работают профессионалы. Вы представляете? Ни одного лишнего движения, никаких посторонних слов или взглядов. Они даже в свои шпаргалки почти не заглядывали. Практически наизусть помнили, кому и что откладывать. А у каждой не меньше полутысячи подопечных на участке. И все это оказалось для меня чудесным открытием. Получается, профи могут быть даже среди почтальонов? Невероятно! А то раньше преподносилось все как-то легкомысленно. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Все вам стишки да шуточки, а тут профессионалы. Моя добрая и веселая бабушка, оказывается, строгий и серьезный мастер, пугающий оторопевшего внука в этой своей новой трансформации невиданным священным обличием. Моя бабушка — волшебник Гудвин, великий и ужасный. Да-да, приблизительно так я тогда это и испытывал. К слову, с молодых ногтей понятия «профессионал», «мастер», «виртуоз» несут для меня особый, сакральный смысл. Спасибо бабушке, которая, напомню, на своем участке всех своих бывших и настоящих клиентов, если можно так выразиться, знает как облупленных. «Татарин?» — переспросила меня бабушкина спина, активно работающая лопатками. Просто мне удалось поймать ее на маршруте, догнать, но не обогнать. «А какой тебе татарин нужен? Здесь их много. Двое уже приставились, один сразу после войны, а другой в прошлом году. Один лежит после инсульта, есть два брательника-алкоголика на Котовского. Те не лежат, так лучше бы улеглись наконец. Есть один татарчонок, в ПТУ учится, есть который в детский сад ходит. «Бабуль, подожди чуток, не успеваю за тобой. Некогда мне ждать, у нас с этим строго». «Бабушка, да прошли уже те времена, когда строго. Уже можно на пару минут опоздать. Помер Сталин-то, а Берию так вообще расстреляли. Слыхала?» «Много ты понимаешь». Бабушка резко остановилась и развернулась к внуку. «Ну чего тебе еще?» На изгибе левой руки толстенная пачка отсортированных газет, журналов и писем, на правом плече брезентовая сумка с заказными письмами и бандеролями, на лацкане темно-синей форменной курточки, бросающийся в глаза значок «Почта» с гербом СССР, стилизированный с двумя краями под марочную перфорацию. Бабуля даже не запыхалась. Невысокая, по-девичьему стройная, русые волосы заколоты в хвостик. Зима, между прочим, а она без головного убора. «Ты чего на маршруте с голой головой?» — не удержался я. «Менингит разыскиваешь?» Бабушка прыснула. «Ай да, внучок, подержи. Аккуратно только, не урони». Сунула мне свою газетную пачку. «Ого, килограммов 8, не меньше». Достала из почтовой сумки теплый головной платок с орнаментами цветов на белом фоне и по-крестьянски завязала его себе под подбородком. «Так нормально?» «Нормально», — проворчал я. «Глаз да глаз за тобой нужен». «Мне 8, бабуле на 40 лет больше, да только в прошлое меня унесло тогда, когда мне было уже 49, и получается, все же я ее старше, на чуть-чуть, так что...» «Ну, какой тебе татарин нужен?» «Иногда мне кажется, что Суворов, который Александр Васильевич, был таким же, как моя бабуля, секунды на месте не устоит. И такой же сухонький, невысокий, резкий в движениях. Холерики, что с них взять?» «Бабушка, я же объясняю, мне не по национальности нужен татарин, а по прозвищу. Кличка, погремуха, погоняла, если можно так сказать». Бабушка усмехнулась. И сразу стало понятно, что прекрасно ей известно, что такое погоняла. Она с 16 лет боевая медсестра. И не просто в каком-нибудь тыловом госпитале, а здесь, в этих суровых местах, где камень не выдерживал, крошился, а люди стояли насмерть. «Вот всех, кого я назвала, и клечут татарами. Это и есть их прозвище. А кто тебе нужен-то?» «Нормально. Где тут живет шкет, у которого с детского сада уже есть кличка?» Я задумался. «Мама сказала, что кто-то из этих татар приходил к ней в школу на урок мужества. Он был сильно изуродован и еще любил выпить на шару у пивной бочки на Супруна». «Так это Нарбеков, точно, который парализованный лежит. Ильшатом зовут». Бабушка резко повернулась и зашагала вперед. «Догоняй, я тебе сейчас дом покажу, где он живет. Сестра за ним ухаживает. А я пенсию туда заношу каждый месяц. Здесь, на Буденного». «Парализованный? Не особо мне подходит, если правда. Но объяснять это бабушке... Ладно, прогуляемся». «Бабуля, а когда у этого Нарбекова инсульт был? Давно?» «А вот почитай, когда Василий родился. В том же году». «Значит, 5 лет назад. Так-так-так. Приблизительно в это же время, по информации нашего сурового партизана, мелким ситом вылавливали бывших фашистских пособников. Интересное совпадение». «Вон, видишь, домище серый. За забором в 2 моих роста. Так это же дом с павлинами». Легендарный дворец неизвестного буржуина, из-за высокого забора которого по вечерам слышны кошмарные вопли чудесных восточных птиц. А некоторым счастливчикам иногда удается узреть и самих павлинов, когда те гуляют по открытой террасе на 2-м этаже строения. Редко, правда. Наверное, экзотических куриц в жилой сектор особо-то и не пускают. Я даже догадываюсь, почему. «Ага, с павлинами. А за ними пристройка небольшая. Там в нише забора есть отдельный вход. Большой дом, номер 11. А тут 11Б, отдельный адресат. Вот там как раз и живут брат и сестра Нарбековы». «Бабуль, ты иди, не буду тебя больше от маршрута отвлекать. Я гляну тут. Не лазай только куда не следоват. Ключи вот возьми от квартиры. Я минут через 40 закончу и дома буду. Чайник разогрей. Торт будем кушать. Твой любимый испекла. Наполеон из теста песочного». «О, класс!» «Ага, класс да квас, ищи 3 года нас. В смысле, здорово, тортик. Походь, держи вот. Что это? А на что похоже?» «Вообще-то на наручные часы. Очень старенькие и внешне неприглядные. Есть подозрение, что сей агрегат еще с военной поры. Раритет». «Это мне?» «Тебе, носи, внучек. Бегаешь с какими-то делами, а часов нет. Времени не знаешь, непорядок. Эти часики с носу не знают. Заводи только каждый день. Спасибо, бабуль. Ладно, ладно, лизаться. Нежности все ваши, телячьи. Все, побежала, не шали тут. И действительно, чуть ли не бегом рванула по своему набитому маршруту. Я внимательно рассмотрел часики. Ничего себе подарочек. Простенькие, лаконичные, все в царапинах и заусенцах. Корпус не круглый, а в форме эллипса, с подрезанными верхушками. Я застегнул ремешок на левой руке. Явно не мужские, как раз мне по запястью. Есть даже секундная стрелка в таком же эллипсоидном окошке снизу циферблата. ЗИФ. Зовут имени кого? Фрунзе? Скорее всего. Точно довоенные. Сероватая пластинка циферблата в нижней части по краю слегка испачкана рыжей ржавчиной. Так они промокали? И идут? С носу не знают. Ай да бабуля. Посматривая краем глаза на подарок, я стал прогуливаться вдоль павлиньего забора. Что тут у нас? Палисадник, перед ним резной витиеватый заборчик, ошметки снега на высушенных остатках декоративных цветов. Рядом высоченное ореховое дерево, на голых ветвях которого виднеются несобранные грецкие орехи в подгнившей зеленой кожуре. Богато живут павлинные буржуи, харчами раскидываются. За углом забора начинается спуск по склону. Разбитая проселочная дорога с рваными каменными зубьями по обочине и россыпью щебня по руслу движения дождевых потоков. Забор идет по небольшой насыпи, а потом резко ныряет вниз и в сторону, наискосок. С другой стороны тропинки что-то типа балюстрады перед обрывом. Крутой склон густо затянут колючим крючковатым кустарником. За поворотом стена уже с двух сторон. Не такая монументальная и нарядная, как со стороны фасада, но тоже высокая. Жутковатый такой коридорчик получается. Еще поворот, еще одно колено. И, наконец, становится видна страшненького вида обшарпанная деревянная дверь на старинных чугунных петлях. Прямо к полотну привинчен голубой почтовый ящик. Белой краской намалевано 11Б. Справа от двери есть даже кнопка звонка. Цивилизация, однако. И что мне, собственно, нужно от парализованного ветерана? Я потрогал ржавую ручку двери. Заперто. А как же иначе? Позвонить? Наплести что-нибудь про пионеров-тимуровцев? Неожиданно я заметил над дверной ручкой железный лепесток, торчащий из дверного отверстия, как раз под большой палец взрослого человека. Так это рычажочек для засова. Здесь, кстати, мода на такие секретные ноу-хау. И будет она актуальна вплоть до смутных времен, когда доверять кому попало станет накладно и опасно. А пока я дернул за потайной рычаг небольшим пальцем, потому как взрослого давления мне на него не обеспечить, а всей рукой. Запор чавкнул, и дверь, скрипнув, стала отворяться вовнутрь.